Глава 3. Отступление 1907-1917 годов. Часть 1. Минская группа анархистов-коммунистов в 1907-1908 годах. Отступление революционного движения сопровождалось арьергардными боями. Все больше социалистов и анархистов подвергалось репрессиям со стороны автократического государства, хоть и прикрытого парламентским фасадом. Но на фоне угрюмого молчания сел, рабочих районов и переполненных тюрем еще продолжали греметь выстрелы боевиков и полицейских. Военно-полевая скорострельная столыпинская юстиция, расстрельные команды и виселицы не отдыхали. Но пока еще борьба продолжалась. Для анархистов начальный этап этого периода даже сопровождался определенным пополнением их рядов за счет активистов рабочих партий, разочаровавшихся в своем политическом руководстве и стремящихся и дальше активно действовать, невзирая на временное поражение революции. Но в этот период анархистские группировки пополнялись зачастую и деморализованными элементами. По мере того, как в результате полицейских арестов из рядов движения выбывало его первоначальное идейное ядро, в организации сторонников безвластия все чаще проникали авантюристы и чистые экспроприаторы. Однако идейные анархисты как могли боролись с подобными явлениями. Так, в январе 1907 года газета «Листки «Хлеб и воля» ЛХ и В напечатала следующее заявление Минской группы анархистов-коммунистов МГАК. Ввиду распространившихся слухов, будто лица, приходившие в последнее время с требованием денег к Мерлису, Каплану, Рипсу и Гуту, анархисты-коммунисты, Минская группа АК вынуждена для восстановления истины заявить, что во всех этих мелких эксах она никакого участия не принимала и никакого отношения к ним и к этим лицам не имеет. Свой взгляд на эксы мы выскажем в одном из наших листков. Листки «Хлеб и воля», 25 января 1907 года, номер 7. В этом же номере ЛХ и В отмечалось: «Минские товарищи продолжают развивать свою пропагандистскую деятельность. Настоящая прокламация ко всем трудящимся», примечание автора, «посвящена вопросу о Государственной Думе и предвыборной агитации либеральных и социалистических партий. Указывается на реакционную роль, которую должна сыграть Дума по отношению к начавшемуся настоящему движению угнетенных». И в это революционное время, в это время, когда две грозные армии стоят лицом к лицу, готовые вступить в отчаянный бой, в то время, когда мы должны направлять все свои силы на великую народную борьбу, в то время, когда земля обогряется кровью, в то время, наконец, когда нашим идеалом и целью нашей должны быть окончательное уничтожение рабства и гнета и полное освобождение человечества, в это время нас призывают вступить в сделку с правительством и буржуазией и вместе с ними создать Государственную Думу, создать своими руками новое правительство, новых начальников, надеть на себя новые цепи рабства. Затем указывается роль парламентов в других свободных странах, в кавычках, и подвергается критике принцип всеобщего избирательного права. Заканчивается прокламация призывом к отказу от выборов в Государственную Думу, к препятствованию им, к разрушению всех учреждений современного строя и к сосредоточению всех усилий на социальной революции. Листки «Хлеб и воля», 25 января 1907 года, номер 7. В числе изданий, выпущенных около того времени МГАК, был листок номер 1 «Чего хотят анархисты», содержащий краткий обзор истории безвластнического движения, сообщение о казни 6 анархистов в Риге, листовка «Выборная кампания или революция» и другое. Нелегальная типография безвластия была организована в Минске анархистом Молочниковым. По сохранившимся в донесениях по департаменту полиции сведениям, в ней работали подпольщики профессор, Виктор, полужидок и Соня. К началу 1907 года в МГАК влились такие известные боевики, как участники нашумевшего Слонимского побега И. Жмуйдик, Б. Фридман и Г. Зильбер. В начале января 1907 года Фридман, Зильбер и М. Шпиндлер, «Золотая ручка», в составе боевой группы выехали в Гродно для покушения на прославившегося своей жестокостью начальника гродненской тюрьмы. Однако 11 января 1907 года, когда боевики находились в засаде, ими был замечен старший тюремный надзиратель Кахановский, также известный избиениями заключенных. Беньямин Фридман тяжело ранил Кахановского. Фридмана попытался задержать постовой полицейский, но к нему на помощь пришел еще один подпольщик. Фридман скрылся во дворе дома. Второй боевик был задержан городовым, жандармским унтер-офицером и солдатом. Однако находившиеся рядом в прикрытии Макс Шпиндлер и Зильбер вмешались в схватку. Городовой был убит, жандарм и солдат ранены, задержанный освобожден. Все трое смогли скрыться. Фридман же занял оборону в находившемся рядом доме и начал отстреливаться. Оказывая упорное сопротивление, он застрелил околоточного Тавреля и городового. После того, как дом окружили войска и принялись методично обстреливать его оружейным огнем, 15-летний Беньямин Фридман покончил с собой. На смерть Фридмана в типографии «Безвластие» в январе 1907 года была выпущена прокламация тиранам, палачам и насильникам «Смерть» за подписью федеративных групп анархистов-коммунистов Литвы и Польши. Примечание автора. Последнее свидетельствует о том, что анархистское движение в Беларуси предпринимало уже к началу 1907 года определенные попытки к объединению. Другой участник слонимского побега Зильбер погиб в Минске в 1907 году при взрыве собственной бомбы, брошенной в банковскую контору Бройда Рубинштейна. 30 марта 1907 года против минских анархистов-коммунистов была проведена полицейская операция. Скорее всего, в ее основу легли агентурные данные. В нее в числе других попал и третий участник слонимского побега – Иван Жмуйдик. Ситуация, достаточно часто случавшаяся с известными боевиками. Один раз улыбнувшись и даровав жизнь, судьба повторным ударом вскоре забирала ее. Анархисты оказали вооруженное сопротивление, двое из них были убиты. Жмуйдик пытался застрелиться, но неудачно, и был арестован. Он был осужден военно-полевым судом и расстрелян в Вильно в августе 1907 года. Полицией был арестован тогда же и минский анархист М. Ковецкий, Кукуц Ковецкий, Гугель Ковецкий. В ходе этой перестрелки ранения получили также околоточный, городовой и полицейский агент. Во время обыска в квартире на Александровской улице в доме Яхимовича была обнаружена лаборатория взрывчатых веществ, 3 бомбы, 10 оболочек для них, динамит, пероксилин, литература МГАК. Лаборатория принадлежала на совместных началах двум анархистским группам, действовавшим тогда в Минске, Безначальцам и Чернознаменцам. В квартире анархиста Герберга была найдена фитильная бомба, гектограф, литература и печать группы Безначалия. Майзель Л.Н., 1905 год, на Беларуси, Минск, 1934 год. Ковецкий при аресте назвался Феликсом Бентковским. Он допрашивался в полиции непрерывно в течение 8 часов. Сразу же после этого, в конце марта, начале апреля 1907 года, охранкой была проведена массовая ликвидация анархистских групп в Минске, Риге, Варшаве, Киеве и Москве. Вследствие этого Ковецкий был обвинен в провокации. 3 смертника из минской тюрьмы, 23-летний максималист Станислав Белоусов, С.В. Здевский, участник восстания в Бобруйском дисциплинарном батальоне, 25-летний большевик Я.Я. Соловьев и 23-летний анархист Афанасий Фомин, А.И. Подобед, решили отомстить провокатору. Они убили надзирателя А. Буткевича, избивавшего заключенных, завладели ключами от камер, открыли камеру Ковецкого и убили его. Однако сотрудничество Ковецкого с полицией сразу же после разыгравшейся трагедии отрицали П.А. Кропоткин и служащий департамента полиции Л.С. Меньшиков. Впоследствии выяснилось, что Ковецкий действительно не мог иметь отношения к массовым арестам весны 1907 года, поскольку они планировались полицией намного раньше. Белоусов, Соловьев и Фомин были также казнены. Анархисты. Документы и материалы. Том 1. Года с 1883 по 1916. Москва, 1999 год. Страница 657. 1 июня в Минске на улице было арестовано еще двое анархистов-коммунистов. Действия полиции продолжали выкашивать в Минске наиболее видных участников движения. 20 ноября 1907 года на Кайдановой улице полицейский стражник Нужный, ранее уже награжденный орденом Святой Анны за арест боевиков, обратил внимание на двух подозрительных лиц, передавших третьему сверток. Нужный задержал одного из них, Е.С. Раевского, попытавшегося достать револьвер. После этого 5 городовых и дворник начали преследовать 2 других, которые открыли огонь и пытались скрыться. Полицейский Куриленко был ранен, но стражникам удалось схватить одного из преследуемых – Бэя Янгельсона. Третьему из попавших в облаву, некому Павлу, удалось скрыться. У арестованных были изъяты 2 пистолета «Браунинг», патроны, прокламации группы анархистов-коммунистов ко всем крестьянам и буржуазии организовывается. В задержании злоумышленников приняли участие также городовые минской полиции Остроух, Судник, Камлюк, Мельников, тюремный надзиратель Огородников и дворник дома Шапира по фамилии Гриб. Дворники выполняли тогда функции помощников полиции. В Минске в квартире, где проживали задержанные, была оставлена полицейская засада. В 9 часов вечера 22 ноября 3 городовых попытались взять явившихся на квартиру молодых людей, но последние открыли стрельбу и скрылись. В перестрелке тяжелые ранения получил городовой Будай. Арестованные Егор Семенович Раевский и Борис Энгельсон, по мнению минского полицмейстера, изложенному в его докладе минскому губернатору, без сомнения являются главными деятелями партии анархистов-коммунистов. Национальный исторический архив Беларуси, F300, OP1, D15, страница 421. Этот арест дал также повод большевистскому исследователю анархизма И.И. Генкину в дальнейшем написать следующее. Для психологии анархистов, по крайней мере большинства их, любопытно еще отсутствие расхождения между словом и делом, а также отсутствие границ между властью законодательной и исполнительной в их организациях. Если, например, кто-нибудь из анархистов теоретически признавал террор и экспроприации, то он же сам практиковал и участвовал в их совершении, какой бы высокий ранг он ни занимал среди членов группы. Черта, которую не всегда отметишь в отношении тогдашних террористов-социалистов-революционеров. Так интеллигент Борис Энгельсон, человек выдающийся по своему образованию и талантам, приезжает из-за границы в Минск, участвует в какой-то экспроприации и, отстреливаясь, убивает городового. Его арестовали и в январе 1908 года повесили в Вильно. Генкин И.И. среди преемников Бакунина. Записки по истории российского анархизма. Красная летопись, 1927 год. Страница 182. Один из пионеров анархистского движения в Беларуси Борис Энгельсон родился в 1881 году в Минске. Присоединился к революционному движению уже в начале 1900-х. В январе 1902-го примкнул к российским эмигрантам-анархистам. В июне 1904 года организовал парижскую издательскую группу «Анархия». С июля 1904-го член редакции газеты «Хлеб и воля». Как ранее уже упоминалось, в 1905 году он работал в Белостоке в нелегальной типографии, которая была устроена на его квартире, и был арестован. 16 января 1906 года бежал из белостокской тюрьмы. Вел пропагандистскую работу в Риге, потом эмигрировал. В сентябре 1907 года вновь возвращается на родину, готовит приезд эмигрантов-анархистов. Тогда же и следует вышеупомянутый арест, скорый суд и смертная казнь. Прокламации, обнаруженные при задержании Раевского и Энгельсона, были изданы МГАК. Так «Буржуазия организовывается, смерть буржуазии» была отпечатана в минской типографии «Безвластие» в январе 1907 года. В 1907 году в минскую тюрьму был переведен арестованный в Москве при ликвидации группы «Бунтарь» видный анархист А. Г. Таратута. В 1905 году он уже содержался в Виленской тюрьме, после нелегального перехода границы, будучи арестованным полицией на станции Ландворова с грузом взрывчатых веществ и типографских принадлежностей. В январе 1908 года Таратута был приговорен Минским окружным судом к 3 годам каторги, которую отбывал в минской тюрьме, закованном в кандалы. Кривенький В. Таратута Александр Григорьевич. Политические партии России. Конец 19-го. Первая треть 20 века. Москва. 1996 год. Страница 603. Часть 2. Полесские лесные братья. Александр Савицкий. Характерной для периода отступления революции была деятельность организации лесных братьев, во главе которой стоял А.И. Савицкий. Группа действовала на территории тогдашних Могилевской, Черниговской и Орловской губерний, ныне Гомельская область Республики Беларусь, Черниговская область Украины и Брянская область Российской Федерации. Вообще движения лесных братьев и подобных организаций были характерны прежде всего для национальных окраин Российской империи – Прибалтики, Беларуси, Украины, Молдовы, Закавказья, а также Поволжья и Урала. Как тактическое средство оно соответствовало взглядам тех участников революции, которые после первых неудачных атак на самодержавие перешли к затяжной партизанской войне. Александр Иванович Савицкий родился в 1888 году в Новозыбкове Черниговской губернии в семье мелкого чиновника. Существует предположение, что его отец являлся участником восстания 1863 года в Польше, Литве и Беларуси, и за это был сослан. Голос Радзимы, 1996 год, номер 21, страница 1. Отец умер от туберкулеза, когда Александру было только 13 лет. Его старший брат Максимилиан Савицкий входил в 1902 году в состав новозыбковской группы РСДРП. К социал-демократам присоединился первоначально и Александр Савицкий. В скором времени А. Савицкий за политическую деятельность был исключен из реального училища, и лишь благодаря переходу на нелегальное положение он избежал ареста. К этому времени он уже участвовал в антиправительственных демонстрациях в Минске, Чернигове, Могилеве, а в Брянске в попытке освобождения политических заключенных из тюрьмы. Весной 1905 года А. Савицкий организовал побег типографа Полесского комитета РСДРП Юровицкого, «Великий инквизитор». За устройство и организацию побега взялся нашумевший одно время анархист, лесной разбойник Шурка Савицкий. В то время, о котором я говорю, Савицкий был еще СД, смелый до крайности. Большой любитель всяких приключений, связанных с сильными ощущениями, Шурка ручался за успех. В помощники он взял себе некого Янкеля Шубовича. Сорвиголова, сильный, храбрый, впоследствии экспроприатор, попавшийся на какой-то мелкой экспроприации, он радостно согласился на предложение Шурки освободить Юровицкого. Вспоминала о будущих лесных братьях социал-демократка Ф. Лесная. Лесная Ф. Из прошлого. Революционная борьба в Гомельской губернии. Гомель, 1921 год. Страница 14-15. Через несколько дней бежавший с помощью боевиков Юровицкий, переодетый в женское платье, в сопровождении Савицкого и Шубовича покинул Новозыбков. Манифест 17 октября не удовлетворил Савицкого и многих других радикально настроенных молодых рабочих и учащихся. Двуглавый орел лишь переставил когти на теле своей жертвы. Так характеризовали эту ситуацию анархисты-коммунисты в 1906 году. Савицкий выехал в Киев, где, по словам члена его группы П. Ягудина, переживал душевный перелом. Ягудин П. На Черниговщине. Каторга и ссылка. 1929 год. Страница 47. Можно предположить, что в Киеве Савицкий устанавливает контакты с активно действовавшими здесь анархо-коммунистическими группами. По возвращению в Новозыбков вокруг Савицкого группируются молодые рабочие, отколовшиеся от новозыбковской организации РСДРП из-за несогласия с реформистской, по их мнению, тактикой партии. В это время процесс выделения ультралевых рабочих оппозиционных фракций весьма сильно затронул организации эсеров и эсдеков в соседних Клинцах. После разгона Государственной Думы и выступление перед клинцовскими рабочими депутата Думы Остроносова на митинге у реки Стодольской, радикальные настроения в рабочей массе возросли еще больше. Социал-демократы Павел и Петр Подлос, Ф. Щекотков, Ф. Плохин, А. Костаков, А. Гутин, Баранчик, Саюкин, а также часть рабочих эсеров создали в Клинцах внепартийную революционную группу независимых, с девизом которой стало «Чем не жить на свободе, лучше умереть в бою». Государственный архив общественных объединений Гомельской области, F-52, OP-1, D-16, страница 63. Почти все независимые входили ранее в объединенную боевую дружину, сформированную во время черносотенного погрома в октябре 1906 года. Самодельное оружие для этой дружины изготавливалось в мастерской Павла Подлоса. При расколе часть вооружения, принадлежавшего дружине самообороны, была захвачена независимыми. Остальные револьверы в количестве 6-7 штук были конфискованы отделившейся от нас группой человек в 10, которые себя наименовали анархистами и стали производить экспроприации. Впоследствии они присоединились к Советскому, вспоминал один из членов Клинцовской социал-демократической организации. Известие Гомельского губкома, РКП. Июль 1924 года, номер 74. Страницы 64-65. Осенью 1906 года Ф. Щекотков и Ф. Блохин, по другим данным Павел Подлос и А. Костаков, совершили покушение на заместителя председателя Клинцовского отделения Союза Михаила Архангела М. Рыжкова. Еврейское население ожидало нового погрома, но деморализованные черносотенцы никаких действий не предпринимали. Однако это покушение спровоцировало полицейские репрессии. Был произведен ряд арестов среди эсеров, в том числе техников местной группы ПСР «Орловых», что обострило трение между отколовшейся группой и организациями социалистов-революционеров и социал-демократов. Один из членов Клинцовской организации РСДРП «Евсей» так описывал формирование здесь анархистской организации. В это время, период 1906 и 1907 годов, в Клинцы приезжает несколько анархистов, в том числе и Савицкий из Новозыбкова. Часть нашего боевого отряда переходит к ним, и они организовывают анархистскую группу. Первым террористическим актом этой группы было убийство председателя Союза русского народа Витковского, а до него помещика Рыжкова. После этого они вынуждены были перейти на совершенно нелегальное положение. Известие Гомельского губкома, РКП, июль 1924 года, номер 74, страница 54. В скором времени Павел Подлос и Афанасий Костаков отправились в Новозыбков, где познакомились с Александром Савицким и возглавляемым им революционно-социалистическим течением. Там они договорились о совместных действиях, о ведении широкой агитации среди крестьянства и о борьбе всеми средствами против наступающей реакции. Девизом непримиримых стало «Революция умерла, да здравствует революция». Через некоторое время Савицкий приехал в Клинцы, где его энтузиазм и решительность произвели сильное впечатление на членов независимой революционной группы. Савицким была создана организация, в основу которой была положена анархореволюционная программа, боевая партизанская тактика и суровая железная дисциплина. Фонды Государственного историко-культурного учреждения «Гомельский и дворцово-парковый ансамбль». Далее ГИКУ ГДПА. Фонд 52, дело 104. Организация по своему характеру была анархомаксималистской. С учетом того, что в нее входили рабочие, продолжавшие оставаться эсерами или социал-демократами, но максималистски настроенные. Да и под анархизмом среди лесных братьев понималась скорее решительная боевая тактика, неприятие слишком умеренных социалистических партий и радикальная антибуржуазность, чем особая приверженность утопической теории. Характерно, что эта независимая от политических партий организация также имела строго централизованный принцип построения. Она состояла из нескольких групп во главе с назначенными Савицким людьми. Во время боевых операций соблюдалось строгое единоначалие, но в мирной обстановке решения принимались коллективно. Членам организации запрещалось употреблять спиртное, заводить связи с женщинами, общаться с родными и близкими. Измена каралась смертью. Боевики не должны были живыми попадать в руки врага. Последнее суровое правило, в частности, также практиковалось у лесных братьев Латвии. Бейка Д. Год лесных братьев. Рига, 1970 год. Страница 492. Вот как об этом говорилось в уставе организации Савицкого. «Никогда не сдаваться в плен врагам, а в крайнем случае застрелить себя. Забирать, если возможно, всех легко раненых, а смертельно и тяжело раненых не оставлять живыми неприятелю и пристреливать на месте, ибо их все равно ожидает виселица. В плену или несчастье всегда помнить свою клятву и никогда не забывать своих товарищей и общего дела. На суде, на пытке, крепко и терпеливо молчать, молча переносить все муки, истязания и запугивания. Не верить никаким соблазнам и обещаниям своих вероломных, хитрых и завзятых врагов. Никогда не называть своего действительного имени и своей конспиративной фамилии. ни за что не выдавать своих товарищей и своего дела, но молча, с гордостью, отважно и гордо, с высоко поднятой головой, с ненавистью ко всему идти на виселицу. Еще лучше покончить с собой в тюрьме. Никогда не проливать напрасно кровь, а действовать больше страхом и совестью и употреблять оружие только в крайности, для охраны и обороны себя. Помнить всегда, что мы не разбойники-бандиты, как зовут нас правительство и власти, а действительные партизаны-революционеры и защитники народа. А потому мы должны всегда и везде стараться помогать простому люду и приобретать сочувствие, симпатии и помощь его для своего дела. Фонды ГИКУ ГДПА. На жесткие требования, предъявляемые к членам Организации лесных братьев на белорусско-российско-украинском Полесье, возможно, наложили свой отпечаток и непростые условия, в которых здесь издавна находились старообрядцы, составлявшие большинство населения посадов Клинцы и Новозыбков. Жизнь в подполье, и не только в переносном, но иногда и в прямом смысле, часто практиковалась раскольниками, подвергавшимися религиозным гонениям со стороны царских властей в течение более чем двух столетий. Ирония истории заключалась в том, что свободу вероисповедания в большинстве своем консервативным, а зачастую и прямо реакционно настроенным старообрядцам принесла именно революция 1905 года. После объединения Новозыбковской и Клинцовской групп партизаны-революционеры, как они сами себя стали называть, активизировали вооруженную борьбу. Во время одного из многочисленных столкновений Ф. Блохин ранил черносотенца, был опознан и вынужден перейти на нелегальное положение. В июле 1906 года Блохин был арестован. Это произошло при следующих обстоятельствах. Революционеры, среди которых были Подлос и Баранчик, заметили группу городовых, куда-то решительно направлявшихся. Подпольщики отправились за ними следом. Городовые подошли к квартире Блохина и окружили ее. Блохин попытался скрыться, а Подлос, пытаясь помочь товарищу, выстрелил из револьвера в одного из полицейских. Но пуля, выпущенная из маломощного бульдога, даже не пробила шинель городового. Блохин был схвачен. Через некоторое время Клинцовской группой был убит видный черносотенец купец Витковский, рыботорговец и владелец склада керосина. Покушение произошло в лесу, в районе Почетухи. Однако, надо полагать, в организации многие понимали всю ограниченность и даже вредность такого метода, как индивидуальный террор. В это время организация начинает массовую агитацию среди крестьян и рабочих в Новозыбкове, Стародубе, Мглине, Новгород-Северском и Гомеле. Во многих деревнях удалось создать крестьянские ячейки. Успешной была работа и среди учащихся и рабочих. Не в последнюю очередь популярность Савицкого в деревне объяснялась тем, что он хорошо владел белорусским языком и поэтому был понятен и близок к крестьянам. В Гомеле Александр Савицкий установил связи с рабочими лесопильного завода Левитина, что находился в районе Монастырек. В глухих и запутанных переулках этого старообрядческого предместья Савицкий укрывался от полиции. К организации присоединились также жители прилегающих к Гомелю деревень – Прудок, Волотва и Красное. В этот период было достигнуто единство действий с некоторыми группами эсеров-максималистов. К Савицкому примкнули два студента-максималиста из Санкт-Петербурга, через которых поддерживалась связь с петербургской организацией ССРМ. Впоследствии один из них был окружен полицией возле Новозыбкова и погиб, подорвав себя бомбой. Смерть второго по фамилии Филоненко была бесславной. Он был расстрелян своими же за присвоение денег после экса на сахарном заводе в деревне Орловка. Государственный архив общественных объединений Гомельской области, фонд 52, опись 1, дело 16, лист 70. Анархисты вели также пропаганду среди солдат Сурожского гарнизона. Среди прочих в этом участвовал рабочий Шубов, в советское время, по некоторым данным, ставший директором завода в Калинковичах. Унтер-офицер конвойной команды Бибиков выполнял роль связного между Клинцами и Сурожем. Бибикову уже было приказано сопровождать арестованного Ф. Блохина по этапу в Киев, где последнего ожидал суд Киевской судебной палаты. Унтер-офицер Бибиков организовал Блохину побег и сам скрылся вместе с ним. При этом он передал партизанам несколько винтовок и два ящика патронов. Через некоторое время Ф. Блохин и Ф. Щекотков, полностью проваленные на нелегальной работе через Либаву, выехали в Америку. В связи с побегом из-под стражи в районе действий лесных братьев был усилен полицейский режим. Особенно активные мероприятия были предприняты полицией в Клинцах, вследствие чего подпольщики приняли решение перебазироваться в Почеп. Для организации надежных убежищ в Почеп первыми выехали Подлос, Бубнов и Савицкий. Но хозяйка квартиры, у которой остановились Подлос и Бубнов, выдала их полиции. Вечером следующего дня лесные братья атаковали полицейский участок и освободили товарищей. По лесным тропам боевая группа стала отходить в Клинцы. Против нее был послан отряд полиции, насчитывающий 50 человек во главе с жандармским офицером Павловским. Павловский, известный как организатор погрома в октябре 1905 года, а также других карательных акций, был специально командирован из Чернигова в Сурож для борьбы с партизанским движением. Группа подпольщиков двигалась по узкой лесной тропе, шагая след в след. В сгущавшихся сумерках идущий первым Щекотков наткнулся на засаду. Внезапно появившийся из-за деревьев стражник направил на него оружие, но шедший следом Савицкий, как всегда, сохранил полное самообладание. Атаман лесных братьев спокойно подошел к стражнику и со словами «Добрый вечер» в упор открыл огонь. В завязавшейся перестрелке был ранен один из партизан, но Савицкий громким голосом отдал команду «Бомбисты, вперед! Открыть пулеметный огонь!» Лесные братья стали вести стрельбу залпами и кричали «Ура!». Психологически подавленные стражники бросились бежать, но и боевая группа также предпочла быстро отойти, пока во много раз превышавший их численностью противник не опомнился. 20 апреля 1907 года Сурожский уезд был объявлен на положение усиленной охраны. В Клинцах полиция провела повальные аресты. Были взяты под стражу А. Губин, Баблаков, Рывкин, Рубинштейн, Семячко, Гутин и другие. Из арестованных только двое были боевиками, но тем не менее через 2,5 месяца все они были сосланы в Архангельскую губернию. На территорию уездов Могилевской, Черниговской и Орловской губерний, охваченных партизанскими и крестьянскими выступлениями, были введены отряды иррегулярной кавказской конницы, так называемой «дикой дивизии». Официально православный самодержавный режим совершенно не брезговал использовать этих своеобразных башибузуков для борьбы со своими православными же подданными. Равно как не пренебрегали таким средством польские, русские и немецкие помещики, нанимавшие популярных тогда черкесов для терроризирования белорусских крестьян. В перестрелке с ингушами погиб в Новозыбкове Афанасий Костаков. Ввиду усиленного патрулирования в Новозыбкове казаков и ингушей, группе пришлось отказаться от намеченной экспроприации банка. Но было совершено нападение на одного местного помещика, впрочем, не принесшее организации больших средств. Весной 1907 года были также осуществлены экспроприации в Новгород-Северске у хозяев Лившица и Болотина. Тем не менее, организация остро нуждалась в деньгах, прежде всего для закупки оружия. К ней присоединялись все новые и новые ячейки, и всюду ощущался сильный недостаток оружия и литературы. 4 августа 1907 года 7 партизан отправились в деревню Добрик Сурожского уезда для устройства нового тайника с оружием. Одновременно боевая группа планировала ликвидировать земского начальника Дубянского, по другим данным Дублянского, свирепствовавшего в деревнях Добрик и Глуховка. Несколько бойцов, вооруженных винтовками, изображали конвойных, остальные, шедшие под видом арестантов, имели при себе пистолеты Маузер. Таким образом, боевая группа вошла в Добрик, где между ней и земским начальником завязалась перестрелка, причем последний, засев в своем доме, вел огонь из пулемета. Трое партизан получили ранения. Один в ногу, пожилой революционер по кличке Батька, в грудь на вылет, а Савицкий был ранен в лицо. Однако к дому удалось подтащить куль соломы и зажечь здание. Освещенный пламенем, храбрый земский начальник, как характеризуют его сами партизаны, был убит. Его семью немедленно вывели из горящего дома в безопасное место. Раненых погрузили на поводы и отправили в деревню Казачья Туросна. В июле 1907 года из Сурожа в Клинцы был переведен известный своей жестокостью жандармский офицер Павловский. В это же время в Клинцах анархисты активно вели массовую работу, создали рабочий центр и 2 солдатские организации. Летом 1907 года один из боевиков предложил организовать покушение на Павловского, но это предложение общим собранием было отвергнуто. Причем на том основании, что террор не является для организации задачей первостепенной важности. Что же касается пыток, активно применяемых Павловским, то здесь революционеры видели единственный выход – в плен живыми не сдаваться. Одна из конспиративных квартир организации в Клинцах располагалась в доме сестер Перлиных. Главной явкой была квартира санитара Путина и его сестер по улице Пушкинской. По-прежнему остро стояла проблема обеспечения оружием. Так организации Савицкого пришлось иметь долгое разбирательство с социал-демократами по поводу раздела партии браунингов. Под влиянием максималистской агитации, возлагавшей вину за поражение революции на минимализм умеренных социалистических партий, из рядов последних продолжался переход рабочих к лесным братьям. Так к ним решил присоединиться член социал-демократического комитета И. Гурвич. Он передал им свое оружие и предупредил о готовящихся в казачьей Туросне арестах. Подлос, Баранчик и Батька оставили конспиративную квартиру и в тот же день выехали в Почеп. Однако один из членов организации пренебрег мерами предосторожности, был арестован и подвергнут в полиции пыткам. Из-за утраты части его воспоминаний фамилия этого участника организации Савицкого осталась пока неизвестной. Арестованный революционер описывает свое пребывание на допросе у Павловского следующим образом. «Павловский сам разбивает на моей груди бруском два кирпича. Подыми его. Меня подымают и берут в кулачную работу. Поколотили. Ведите его в мой кабинет, — говорит Павловский. Меня бросили в кабинет. Я упал и лежу. Но что ты хочешь, жить или умереть? Если жить, то сознайся. Если умереть, то я тебе, вот тебе крест, Господин, крестится перед иконой, если я тебя не убью. Я молчу. Павловский выхватывает свой браунинг, направляет мне в лоб и командует. Говори, раз, говори, два, говори, три. Я молчу. Ударив меня стволом по лбу, Павловский повернулся к иконе и стал креститься и кричать. Если я тебя не убью, вот тебе крест, Господин, 3 дня жизни дам, неси гирю. Гиря представляет весом пудовик. Клади его. Меня схватили и положили животом вниз. Павловский ударяет по позвоночному столбу так, что я думал, что рассыплюсь. Переверни его. Берет папку, кладет мне на грудь. Держи его. Стражники посели у меня на руках и ногах. Павловский поднял гирю и бьет меня в грудь. «Сознайся, где Савицкий? Где ваша организация? Где ваш оружейный склад? Кто убил Рыжкова, Витковского, Дублянского?» «Ничего я не знаю», — отвечаю я. «Раз, раз, раз!» — гиря стала ударять по моей груди. «Я кричу, мне затыкают рот, со мной делаются обмороки. Меня отливают водой». Павловский поднял гирю выше своей головы и командует. «Раз, говори, два, говори, три!» Я молчу. Гири ударяет в грудь сильнее всех разов. Меня обливают водой и ведут в каземат. Одновременно Павловский, рьяный жандарм и палач, не раз собственноручно убивавший арестованных на допросах, был банальным взяточником и вымогателем. За деньги он неоднократно выпускал арестованных, в том числе и политических. Но в вышеописанном случае он наотрез отказался вести любые переговоры об освобождении. Около того же времени в Почепе группа партизан-революционеров имела столкновение с полицией, после чего Подлос и Баранчик вновь были вынуждены скрыться в казачьей Туросне. Но на этот раз их убежище было раскрыто полицией. При его штурме разгорелся ожесточенный бой. Подпольщики Подлос и Баранчик не сдались живыми в руки полицейских. В перестрелке был также убит один стражник. Полиция арестовала 10 рабочих фабрики, что располагалось в казачьей Туросне, Дурнях. После чего Павловский принялся допрашивать задержанных с помощью специальной нагайки. В результате один из подвергнувшихся истязанию парусов выглядел так. Ни спины, ни глаза нет, одна кровь. Несмотря на очевидное поражение революции, организация партизан-революционеров Савицкого продолжала действовать, доставляя немало хлопот полиции и помещикам. Третья Государственная Дума сделала запрос о Полесском Зелимхане. Могилевский губернатор получил строжайшее указание ликвидировать белорусских лесных братьев. Осенью 1908 года в местности, прилегающей к линии железной дороги между Гомелем и Сновском, была начата полицейская операция. Отряды стражников были введены в местечко Носовичи и деревню Тереховка Гомельского уезда. Постоянные полицейские гарнизоны были установлены в Хоробичах и Городне. В Новом Робске свирепствовали части дикой дивизии. За голову Савицкого властями было обещано вознаграждение в 2000 рублей. Однако партизанскому командиру, благодаря поддержке местного населения, удавалось ускользать от преследователей. Крестьяне звали его «батькой», считали своим заступником и защитником, живым воплощением славы атаманов былой украинско-белорусской казачьей вольницы. Имя Савицкого было окутано множеством легенд, порой самых невероятных. Крестьяне верили, что предводитель лесных братьев неуязвим и для пули, и для шашки. Значительную часть имущества, захваченного во время многочисленных экспроприаций, полесские партизаны раздавали населению. Другая часть средств шла на приобретение оружия и технические нужды подполья. Определенные суммы расходовались на поддержку оказавшихся в заключении товарищей. Так арестованный после неудачного экса на маслозаводе П. Ягудин, приговоренный к ссылке в Архангельскую губернию, во время нахождения в тюрьме получил от организации 50 рублей. Вместе с Ягудиным были схвачены З. Гуревич и М. Малкин, но выпущенные по ошибке они смогли скрыться. Ягудин П. на Черниговщине. Каторга и ссылка. 1929 год. Номера 8 и 9. Страница 47. В январе 1907 года гомельский и петербургский издатель и журналист Н.И. Куляпко-Корецкий писал из Киева в Санкт-Петербург. Успех шайки Савицкого объясняется тем, что население, распропагандированное в последнее время на политической основе, сочувствует Савицкому и его шайке, и благодаря этому ему удается укрываться во время преследования. Часть же населения враждебно относится к полиции и вообще к властям, а посему не оказывает содействия. О появлении полиции в каком-либо селении Савицкому сообщают, а о месте укрытия шайки Савицкого полиция почти не бывает осведомлена, а население часто направляет полицию на ложный след. В общем, крестьяне считают Савицкого и его шайку своими освободителями от помещиков и полиции. В 1908 году в районе урочища Паломы казачья сотня производила поиск отряда Савицкого. После безрезультатной облавы сотня ушла в село Дубровку. Урядник же оставался у приказчика на шведских хуторах и был тут же убит Савицким. Очевидно, что партизаны-революционеры действовали, получая от местного населения всю необходимую информацию о передвижении карательных подразделений. Как уже упоминалось, Александра Савицкого укрывали от преследований полиции и жители старообрядческого предместья Гомеля Монастырек. Здесь, на лесопильном заводе Левитина, действовал рабочий кружок Михаила Кожемякина, убит черносотенцами агентами полиции в 1906 году, связанный с организацией партизан-революционеров Савицкого. Полесский коммунар. 30 сентября 1926 года. Книга 18. Страница 60. Продолжать вооруженное противостояние в условиях поражения революции становилось все труднее. В январе 1909 года был арестован ряд членов организации партизан-революционеров. Группа полесских лесных братьев, совершив неудачную экспроприацию в Соснинском уезде Черниговской губернии, возвращалась назад. В одной из деревень произошла случайная стычка с местной гуляющей молодежью, выдавшая группу. Последовали аресты. Всего было взято под стражу до 25 активных участников организации и им сочувствующих. Обнаружен склад оружия и литературы. Арестованный Осадчий, причислявший себя к максималистам, показал, что на свободе остались Александр Савицкий, Михаил Гуревич и Слеповский. Биржевые ведомости, 27 января 1909 года, номер 22, страница 4. Полицейское кольцо вокруг подпольной организации сжималось. 23 апреля 1909 года А. Савицкий с группой из трех партизан совершил нападение на имение Борки, арендатора Цирлина в Гомельском уезде. Цирлин отличался весьма скверным отношением к крестьянам. В его хозяйствах в июле 1905 года уже происходили волнения сельскохозяйственных рабочих, на усмирение которых была направлена карательная экспедиция. В ходе налета на Борки Савицкий застрелил охранявшего имение наемника-чеченца Газана, оказавшего вооруженное сопротивление. 27 апреля становый пристав Космоловский арестовал крестьянина Капкова из деревни Прудов Гомельского уезда, который уже ранее подвергался задержанию по подозрению в нападении на поезд. Капков был опознан как участвующий в нападении на Борки. Допрос Капкова проводил гомельский полицейский исправник С.В. Мизгайло, отличавшийся чрезвычайной жестокостью. Так, во время одной из облав на Гомельской пристани Стефан Мизгайло заставил группу крестьян, возвращавшихся с богомолья и заработков, ползти на коленях несколько сот метров в гору, Киевский спуск, до полицейского управления. Беременной крестьянке шашкой отрубил ухо и пальцы. После пыток и истязаний Капков выдал полиции убежище Савицкого. Рано утром 29 апреля отряд, сформированный из полицейских и кабардинцев во главе с исправником Мизгайло, прибыл в деревню Красное, что под Гомелем, и окружил двор крестьянина И.П. Пеньяськова. В нем укрывался больной малярией А. Савицкий, а также максималист Д. Абрамов, Калугин, учитель с Екатеринославщины и З. Гуревич. Однако партизаны успели занять оборону и приняли свой последний бой. После четырехчасовой перестрелки Александр Савицкий и Денис Абрамов были убиты при попытке прорвать окружение. З. С. Гуревич застрелился. В Гомеле был арестован еще один участник группы Савицкого – Я. Бирбраер. Хозяин дома, крестьянин Пеньяськов, был осужден на каторгу. Его сестра была так сильно избита полицейскими при допросе, что заболела психическим расстройством. Исправник Мизгайло получил поздравительную телеграмму от лидера правой фракции в Государственной Думе В.Ф. Пуришкевича и с разрешения могилевского губернатора лично представил доклад премьер-министру П.А. Столыпину. В конце ноября 1909 года полиция во главе с Мизгайло провела облаву в деревне Васильевка Гомельского уезда. Максималистская группа начала действовать здесь с 1906 года. Полицейская операция была вызвана, по-видимому, вооруженной акцией партизан в деревне Крупец. В ходе обыска в гумне крестьянина Василия Дубцова было найдено оружие, оставленное здесь ранее Савицким. Лесным братьям Ивану Колбасенко и Юрию Шкедову, укрывавшимся в доме у крестьянина Андрея Васьковцова, удалось ночью выйти из полицейского оцепления и пробраться в село Круговец. Но здесь они были выданы хозяином дома, у которого остановились. Окруженные полицией партизаны-революционеры Колбасенко и Шкедов покончили с собой. Крестьянин В. Дубцов был осужден в Могилеве заседанием Киевской судебной палаты на 10 лет каторги. Защитником у него на суде выступал член Гомельского комитета партии эсеров Г. Калашников. Дубцов умер от туберкулеза в рижской каторжной тюрьме в 1911 году. Однако еще некоторое время спустя от имени группы Савицкого продолжали совершаться отдельные выступления, причем как на Гомельщине и Черниговщине, так и далеко за пределами региона. Один из сосланных за принадлежность к шайке Савицкого Иларион Кохан бежал с места ссылки в Пермской губернии в Одессу, где принял участие в деяниях, похоже, чисто криминального характера, и вновь был арестован. Анархист из Одессы Павел Криущенко, бухгалтер по профессии, давно поддерживал связи с организацией Александра Савицкого. Он сам выезжал в район оперирования знаменитого атамана лесных братьев. 20 июля 1911 года Криущенко организует вооруженное нападение группы из четырех анархистов. Кроме него в нее входили рабочий плотник Ф. Вишневский, маляр М. Кожевников, слесарь С. Яросевич, на контору международной компании жатвенных машин в Одессе. В ходе налета было захвачено 3500 рублей. Однако через час после нападения Криущенко был арестован. Он оказал при этом вооруженное сопротивление и ранил полицейского. Судьба остальных экспроприаторов поразительно напоминает последние часы жизни самого Савицкого. На следующий день они были блокированы отрядом полиции в 45 человек в одном из домов в одесском пригороде Слободка-Романовка. Операцию возглавлял городской полицмейстер Херхиулидзе и сам городоначальник Одессы генерал Толмачев. Перестрелка длилась несколько часов. В ходе ее Марк Кожевников был убит, Федор Вишневский ранен, а Станислав Яросевич застрелился, израсходовав все патроны. В октябре 1911 года Ф. Вишневский был повешен. Савченко В. «Анархисты-террористы в Одессе. 1903-1913. Одесса. 2006 год». Страницы 183-184. Власти прилагали специальные усилия, чтобы убедить население Гомельщины в ликвидации популярного атамана. Так в этих целях были опубликованы фотографии убитого Савицкого и его погибших товарищей. Однако вооруженные крестьянские группы на Полесье еще долго продолжали выступать под именем Савицкого. Память о народном герое, полесском Робин Гуде, бытовала в регионе многие годы. Так, по воспоминаниям НП Изипенко, любимой темой разговоров молодых рабочих пивоваренного завода помещика Фаща в местечке Носовичи, ныне Добрушинский район Гомельской области, накануне революции 1917 года были похождения лесных братьев. Имя легендарного атамана Александра Савицкого на долгое время стало символом борьбы с социальной несправедливостью, произволом полиции и помещиков. Часть третья. Анархистское движение Гродненской губернии в 1907 году. На спад пошло в 1907 году анархистское движение и в его историческом центре Белостоке, и в других городах. Большой вред наносят ему в этот период полицейские осведомители. 4 января 1907 года в Вильне был арестован известный анархист Игуревич Знак. 31 января полиция задержала знаменитого Хаима Лондонского, уже упоминавшегося и Гейтсмана. 22 января в Лукишской тюрьме в Вильне был казнен и Майзель, ранивший околоточного и двух городовых. О его расстреле сообщала анархистская пресса. Приговоренный был привязан к фонарному столбу, после чего по нему был произведен залп из 16 винтовок. Майзель Л.Н. 1905 год на Беларуси. Минск 1934 год. В феврале 1907 года в Бобруйской крепости были расстреляны А.Г. Малеев и Я. Фейгин, экспроприаторы из Гомельской боевой рабочей дружины, независимые социалисты-революционеры. Об этом писали в анархистских лесках «Хлеб и воля». 12 марта 18-летний рабочий ткач из Белостока М. Клармаш был приговорен в Минске к 4 годам крепости за анархо-коммунистические листовки на русском и еврейском языке. В цитадели анархистского движения в Белостоке в марте 1907 года знаменитый М. Шпиндлер «Золотая ручка» и Я. Вассер, мстя за гибель казненного и Н. Берика Городовойчика, совершили покушение на генерал-лейтенанта Багаевского. Генерал командовал пехотной дивизией, части которой активно участвовали в белостокском погроме. Бомба не разорвалась, и Багаевский не пострадал. Однако вся полиция Белостока была поднята на ноги. 15 марта 1907 года полиция вышла на след боевиков, скрывавшихся на конспиративной квартире в районе Новый Свет, в доме Кулиша. Шпиндлер и Вассер оказали вооруженное сопротивление. Третий анархист, не имевший оружия, смог скрыться. Перестрелка продолжалась 6 часов. Ранение получил околоточный надзиратель Алексейчук. Когда боезапас иссяк, Шпиндлер покончил с собой. По данным полиции, был убит. Попытку застрелиться предпринял и 18-летний Я. Б. Вассер. Причинив себе тяжкое ранение, он скончался впоследствии. В квартире было найдено 3 револьвера и прокламация о покушении на генерал-лейтенанта Багаевского. НИАБ в Гродно. Фонд 366, опись 1, дело 126, лист 444. На смерть Макса Шпиндлера, одного из своих самых выдающихся боевиков, белостокские анархисты выпустили некролог. В нем отмечалось, что этот бывший профессиональный вор, познакомившись с идеями анархокоммунизма, полностью порвал со своим преступным прошлым, в личной жизни отличался чрезвычайной скромностью. В Белостоке 16 марта 1907 года Иэн Белянским был убит заподозренный в сотрудничестве с полицией, возможно, безосновательно, Ф.С. Литвинов. Гибель М. Шпиндлера и его группы, возможно, стала тем переломным моментом, после которого в деятельности БГАК начался серьезный спад. Конечно, не сама гибель нескольких анархистов, пусть и самых активных и решительных, стала тому причиной. Кризисные явления наметились уже во всем революционном движении, причем во всероссийском масштабе. Прежде всего, это было обусловлено тем, что самодержавию удалось устоять. Лавируя между репрессиями и уступками, монархия смогла временно стабилизировать ситуацию. Правда, в самой этой неустойчивой позиции, с явным креном в сторону репрессий, уже было заложено скорое крушение династии Романовых. Но в тот момент явным и очевидным стал не успех как умеренной политики тех оппозиционных и социалистических партий, что возлагали надежды на эволюционный процесс в рамках Государственной Думы, так и радикально-бунтарской тактики ультралевых с их призывом к немедленному, бескомпромиссному наступлению. При этом анархисты-коммунисты находились на самых крайних позициях этого фланга, добавляя к требованиям уничтожения всякой власти еще и свой непримиримый антикапитализм и яростную пропаганду немедленного перехода к коммунистическим отношениям. И они пытались, по своему разумению, продолжать революцию до конца. В апреле 1907 года владельцы сапожных мастерских в Белостоке организовали локаут. Уволенные из мастерских рабочие и их семьи были обречены на голод. Организатор локаута М. Лис 13 апреля 1907 года был убит и Белянским. Иосиф Белянский, в свою очередь, был арестован и казнен в Варшаве в ноябре 1907 года. 6 июля белостокская полиция взяла М.Х. Вайнтрауба, который по агентурным данным участвовал в покушении на полковника Грибоедова вместе с И. Белянским. Во дворе у Вайнтрауба были обнаружены номер 3 и 4 газеты анархистов-коммунистов «Хлеб и воля». 8 июля был задержан на улице 18-летний анархист Б. Ш. Елен. При нем было обнаружено две обоймы к Браунингу. В сентябре 1907 года белостокская группа еще активно участвует в стачке сапожников, которая была выиграна. Однако это была одна из последних их крупных побед. Проникшие в организацию провокаторы вскоре в значительной мере парализуют ее деятельность. Полиции удавалось проиллюстрировать часть их нелегальной переписки. Так было перехвачено письмо, предположительно написанное О.Л. Баран, 16 лет, и С.И. Непраксиным, 17 лет, к Т. Лейбе. «Мы в Женеве. Прибыли силы от группы «Буревестник». Новомирский читает об анархическом коммунизме, слушаем о марксизме и синдикализме. Получили письмо от С. Шлюмпера, он в Париже, хочет приехать к нам. Пришли адрес Сорке из Сибири. Что было с Мовши философом, где он арестован, что с Феней, Бурайкина и Сорка? НИАП в Гродно, фонд 366, опись 1, дело 89». В последующем Лейба, по мнению полиции, серьезный теоретик анархизма-коммунизма, был арестован в Белостоке на Пивной улице в доме Шефера. В Гродно, также в гостинице «Европейская», было совершено покушение на бывшего белостокского полицмейстера Мацкевича. В прокламации, выпущенной от имени боевого летучего отряда анархистов-коммунистов-бунтарь, на него возлагалась ответственность за расстрел рабочих 30 июля 1905 года и организацию белостокского погрома. На Замковой улице 23-летний рабочий переплетчик А.С.В. Глик стрелял из Браунинга нарезными пулями в купца К. Фрайна за отказ выдать 400 рублей. Сопротивление существующему режиму проявлялось и в мелочах. Так, по данным гродненской полиции, принадлежавшей группе анархокоммунистов И.Б. Голуб, во время исполнения официального гимна «Боже, царя, храни» не снял шапки. На замечание генерал-майора князя Бегельдеева он ответил: «Ну ты не очень, а то того». Впрочем, по другим данным, Голуб, бывший максималист, ни к какой партии не принадлежал, поскольку его отовсюду исключили за неблаговидное поведение. 15 сентября 1907 года в Гродно был задержан анархист-коммунист М.П. Мотыльский. Доставленный в участок без должного досмотра, он выхватил пистолет и открыл огонь. Городовой Гуляев успел схватить оружие стрелявшего, в результате чего произошел перекос патрона, и боевик был обезврежен. Мотыльский участвовал в нападении на помещика Янишевского в Гродно весной 1907 года. В этом же нападении участвовал Б.А. Шиманович, Симонович, немко-социализм. Шиманович 16 мая 1907 года ранил городового на Городничанской улице и принимал участие в эксе в Ковно. 15 января немко-социализм был арестован в Вильно, где был опознан полицейской агентурой по фотографии. Гродненскими анархистами также готовился взрыв стены местной тюрьмы с целью освобождения политзаключенных, но доставляемые для этих целей Д. Х. Адлер взрывчатые вещества были задержаны на станции Ландворова. Тем не менее, как мы уже упоминали, ряд побегов из гродненской тюрьмы все же был осуществлен. Группа анархистов-коммунистов действовала в Скиделе. Принадлежности к ней и к участию в эксах, в том числе у генеральши Руссау, полиция обвиняла Н.И.Г. Крамера, М.Г. Винницкого и М.Ф. Жолта. Несмотря на полицейские репрессии, влияние анархокоммунистов среди рабочих все еще оставалось достаточно значительным. Об этом может свидетельствовать и тот факт, что Гродненский и Белостовский комитеты Бунда выпустили специальное воззвание «Боритесь против анархии». Такие воззвания были обнаружены вместе со знаменем бундовской организации в Ружанах при обыске Уша Гольдина. По агентурным данным, в Гродно из Варшавы прибыл анархист Ша М. Танкусь, поступивший под наблюдение полиции. Согласно переписке отделения по охране порядка и общественной безопасности Северо-Западного края и Гродненского ГЖУ, 31 декабря 1907 года в Гродно была арестована работница табачной фабрики Шершевского Рахиль Аберштейн, получавшая письма для гродненского анархиста Шлемки. В Белосток был послан запрос на разработку анархокоммуниста некого И. Зайденвассера, проживавшего с Н. Соловейчик. Помощник начальника Гродненского ГЖУ по Белостоку дал ответ. Подозреваемый является И. А. Виторжем, Соде Вассер, задержанным 4 ноября 1907 года за вымогательство денег для новобранцев, своеобразный сбор общака для молодых солдат. Часть 4. Конфедерация анархистов-коммунистов Литвы и Польши. Пиком активности анархистов в Беларуси в 1907 году, последнем году отступающей революции, стала Конфедерация анархистов-коммунистов Литвы и Польши. Мы уже говорили, что к 1907 году прокламации, выпускавшиеся в Минской типографии безвластия, стали выходить от имени федеративных групп анархистов-коммунистов Польши и Литвы – ФГАКП и Л. Именно таким образом организации анархистов, действовавшие на территории современной Беларуси, Литвы и Польши, предприняли попытку объединиться. 1 июля в Ковно, в гостинице «Петербургская» и на квартире «Ф. Фарбер» появились четыре известных полиции анархиста из Варшавы и Лодзи, в том числе некто Женя. Незадолго до этого в Вильно и под Ковно были произведены экспроприации. Один из участвовавших в них, по данным охранки, утонул в Немане во время купания. Другой эксист, которому взрывом бомбы оторвало пальцы на руке, нелегально был положен в больницу Аврум-Ицка. Участвовавший в экспроприации купца Вайнермана под Ковно анархист Молочников был арестован полицией, при этом у него было изъято 7 браунингов. Характерно, что несмотря на непрестанное наружное наблюдение со стороны филлеров, многие боевики из дружин революционных партий и организаций соблюдали своего рода дресс-код – и продолжали щеголять в своеобразной униформе того времени – черных рубашках, черных фуражках и т.д. Повестка предстоящей конференции в Ковно была сформулирована следующим образом. Первое – экспроприации. Второе – отношение к экспроприаторским и комбинаторским группам, в скобках группы, которые производили грабежи, оставляя деньги в свою пользу. Третье – отношение к фракции безначалия. Четвертое. Отношение к партизанскому выступлению. Пятое. Об антибуржуазном терроре. Шестое. Отношение к Всемирному интернациональному конгрессу анархистов-коммунистов. Седьмое. О профессиональных союзах. Восьмое. Об установлении прочных связей с заграничными группами. 9. Внутренняя организация групп. 10. Общая федерация всех групп анархистов-коммунистов Польши и Литвы. 11. Выработка плана созыва Всероссийского конгресса анархистов-коммунистов. 12. Установить непрерывную связь с Южной Федерацией, в скобках, Юг России и Кавказа. Недавно был съезд этой федерации вблизи Тифлиса. Некоторые участники этой конференции участвовали в Эксе в Тифлисе. О пропаганде среди войск и крестьян, об организации летучего отряда до 30 человек, разведка перед крупными эксами, испытанные боевики практики и интеллигенты. НИАП в Гродно, фонд 366, опись 1, дело 91. Именно такая повестка предстоящей конференции была зафиксирована в Привислинском районном охранном отделении согласно донесению осведомителя. В качестве запасного места для проведения конференции было намечено Гродно, в дачном месте Лососна или в здании рядом с Государственным банком. В Гродно за ее проведение, видимо, отвечал некто Бакунин, проживавший у работницы табачной фабрики Шерешевского Гажанской. На конференцию из Белостока должен был прибыть Мейшке, Аарон Буржуа, крупный боевик с особой приметой – отсутствием пальцев на руке. Все участники конференции будут иметь при себе оружие. Следует отметить, что так называемые комбинаторы – это расплодившиеся на излете революции группы экспроприаторов, комбинировавшие добытые в ходе налетов средства. Часть денег они оставляли себе для личного пользования – другую часть отдавали анархистам и другим революционным группам. В рядах комбинаторов были и бывшие идейные анархисты и социалисты, и партийные нелегалы, брошенные в условиях разгрома своих комитетов на произвол судьбы, и просто уголовные, прикрывавшие обычные грабежи модным анархизмом, и даже использовавшие его грозное тогда имя в своих криминальных целях. Об этом чуть ниже. Распространенность подобной практики заставила Конфедерацию идейных анархистов заняться специальным рассмотрением этого вопроса. В конференции приняло участие 50 делегатов от групп в Варшаве, Лодзе, Белостоке, Гродно, Ковно, Вильне и, возможно, Минске. От имени федеративной группы анархистов-коммунистов Литвы и Польши конференция приняла обращение ко всем рабочим. «Мы понимаем под анархией не разрушение», но и оно было бы лучше, чем современный строй. Анархия рождает смелость, инициативу, энергию, свободу и так далее. Позитивная сторона разрушения. Русская революция – последний урок для рабочего, идущего ранее с буржуазией. Да, благодаря революциям рабочие узнали демократию. Но в юное анархическое движение вкрались некоторые ошибки. Их надо исправить. Далее в обращении высказывались следующие положения. Первое. Против разрозненности призыв к образованию федерации всех групп ради планомерной деятельности. Второе. Против мелких экспроприаций, ведущих к растрате материальных и моральных сил за крупные эксы, организованные федерацией всех групп, в казенных и частных учреждениях. Только федерация может их организовывать и целесообразно и экономно израсходовать средства. Третье. Социал-демократы борются с анархистами провокаторскими методами, не имея возможности бороться идейно. Разъяснять это массам, а в более серьезных случаях принимать меры, как против провокаторов. Четвертое. Бороться путем пропаганды против профсоюзов в любой форме, как против опасного и хитрого средства буржуазии для совращения рабочего с его революционного пути на путь компромиссов и сделок, затемнение его классового революционного сознания. Пятое. Эксы продуктов только в массовой организованной форме при всеобщей стачке, локаутах, безработице. Отвергать всякую филантропическую помощь буржуазии и других политических партий, развивающие нищенскую психологию и убивающие революционно-активную борьбу. Из повестки конференции анархистов-коммунистов Литвы и Польши и их обращения следует, что накопленный опыт, в том числе и негативный, заставил анархистов отказаться от прежней установки на полную спонтанность и стихийность масс, абсолютизацию самостоятельности своих групп, а то и отдельных индивидов. Практика революции заставила признать необходимость общей организации. Например, делегируя только федерации всех групп право на экспроприацию, анархисты в этом вопросе теперь уже ничем не отличались от социалистических партий, то есть просто возвращались на ту же позицию, которая некогда стала одним из камней преткновения в их разногласиях с теми же партийными комитетами. Но все же в большинстве случаев анархокоммунисты из ФГАКПИЛ по-прежнему оставались сторонниками крайнего догматизма. Например, там, где речь шла о непризнании профсоюзов в любой даже нелегальной форме. Определенный налет ницшеанства и индивидуалистического бунтарства сказывался в том месте, где всеобщее разрушение признавалось все же лучшим, чем современный строй. Тревожным был мотив о том, что с социал-демократами допустимо бороться теми же средствами, как и с провокаторами, то есть вооруженным путем. Впрочем, социалисты-государственники платили той же монетой. Как мы уже отмечали, в период же революции 1905-1907 годов локальные вооруженные столкновения между ними тоже имели место, в том числе в Польше и в особенности на Кавказе. В будущем же подобная конфронтация привела к тяжелым последствиям для обоих лагерей. Впрочем, существует мнение, что данный пункт обращения федеративных групп был продиктован полицейским провокатором. Как бы там ни было, но провокация сгубила анархистов. Реальных возможностей для воплощения в жизнь решений конференции в Ковно уже не было. Сразу же по завершению работы конференции почти все ее участники были арестованы. Массовые аресты прошли в разных местах. В Белостоке в июле 1907 года полицией были взяты анархокоммунисты Ю. Л. Штейн, И. Л. Захарович, отправленный этапом на родину, Л. А. Кремер, передан виленской полиции, рабочий пекарь Ц. Г. Капланский, обвинялся в участии в эксах, Н. Я. Тыш, Невзоров, В. Я. Яблонин, Б. Л. Левин, Ш. Ш. Лев Шинкевич, М. М. Иосим. В сентябре были задержаны Я. З. Крепляк, бежавший из финляндского артиллерийского полка, С. Т. Терещанская, И. Т. Каменецкая, Х. А. Гуревич, Р. А. Шустер-Нишкин, М. Х. Брамзон. В октябре арестованы Г. Л. Турек, С. М. Кобринская, А. Л. Курлянская, Б. М. Крамер, Б. Ш. Шахмейстер, Ф. Б. Капита, Ш. М. Александрович. При последних арестах были изъяты автоматические пистолеты «Браунинг» и «Маузер» и печать боевой группы анархистов-коммунистов. Полицией были задержаны также два немецких анархиста и один бельгийский подданный, везший в ГАК приглашение на Международный анархический конгресс, намеченный на август 1907 года в Амстердаме. Упомянутый в этом донесении тайного агента варшавской полиции бельгиец, очевидно, анархист и поэт Август Ватерлоос, Сенногой. Уроженец Австрии, инженер по профессии, автор нескольких стихотворных сборников. Накануне в Брюсселе состоялась конференция, посвященная подготовке Всемирного конгресса анархистов в Амстердаме, в которой Ватерлоос принимал участие. В Российскую империю Сенногой выезжает по приглашению провокатора Абрама Говенды, Абраши. Есть все основания утверждать, что именно последний и был причастен к освещению для Привислинского охранного отделения конференции ФГАКП и Л в Ковно и последующему провалу ее участников. Во всяком случае, полицейский агент доносит, что бельгиец – способный интеллигент, и другие анархисты хотят убить в Ковно генерала Неплюева. На самом деле Ватерлоос, прибыв в марте 1907 года в Варшаву, будучи чистым интеллектуалом, занимается теорией и пропагандой. Однако группа нуждается в деньгах, возможно, на проведение конференции анархистов-коммунистов Литвы и Польши. Ватерлоос по ее поручению устраивается чертежником на фабрику Познанского в Лодзе и идет на Экс. Схваченный казаками, он был жестоко избит нагайками. 17-19 сентября 1908 года в Варшаве состоялся суд над 24 анархистами, членами ФГАКП и Л. Сенногой был приговорен к 15 годам каторги. Трое подсудимых были оправданы, остальные получили от 4 до 15 лет каторги. «Анархисты. Документы и материалы. Том 1. Года с 1883 по 1916. Москва. 1999 год. Страница 645». Ватерлоо сидел в Варшавской крепости и в знаменитых бутырках. Не желавший подчиняться тюремщикам, а Ватерлоо был доведен ими до сумасшествия и скончался в заключении. Что касается международной деятельности анархистов из Беларуси, то еще в начале весны 1907 года из Белостока и Минска в Берлин выехали 4 молодых человека и одна женщина, по агентурным сведениям, для покушения на германского императора Вильгельма II. По сути, это была попытка исполнения высказанного еще белостокчанином В. Лапидусом Стригой плана интернационального террора. При содействии Ватерлоуза часть из международных анархистов поселилась в Шарлоттенбурге. Однако ехавшие на соединение с ними из Вильны еще 2 белостокских боевика вступили в случайную перестрелку с немецкими полицейскими. Один из них при этом был убит. Однако в Международном анархистском конгрессе, состоявшемся в конце августа 1907 года в Амстердаме, делегаты из Белостока участие все же приняли. Белосток был одним из 4 регионов Российской империи, представленных на этом конгрессе. Персонифицировать точно делегатов пока не удалось. Возможно, Белостокскую федерацию представляли анархист Каминский или Марголин. Горев Б.И. «Анархисты-максималисты и махаевцы. Петроград, 1918 год. Страница 17». Тем не менее, Минская группа еще продолжала активно действовать. По некоторым данным, в Минске в августе 1907 года даже предполагалось проведение анархистского съезда. Летом 1907 года в Друскиненка из Минска выехала анархистка Соня. По прибытию она проживала совместно с сестрой некого профессора, который, по данным полиции, являлся главным руководителем анархистов северо-западного края. 2 августа в Друскиненкай прибыл М. Ш. Выгодский, уроженец Слуцкого уезда, опытный бомбометатель. Полиция предполагала, что он должен выехать в Вильно для совершения крупного террористического акта. Часть 5. Послереволюционные годы. Рост комбинаторства, торжество репрессий. Спад революции не лучшим образом отражался на психологическом состоянии некоторых ее участников. Что касается пресловутых комбинаторов, то их ряды в это время продолжали расти. Кстати говоря, уж не от них ли позаимствовал отчасти свое громкое имя и великий комбинатор Остап Бендер? Ведь авторы «Бессмертного романа» были вскормлены одесской субкультурой, круто замешанной на похождениях таких известных анархокомбинаторов, как Мишка Япончик, Моисей Винницкий, Григорий Котовский и другие. В то же время в рядах самих комбинаторов происходило размежевание на идейных и безыдейных. На определенный налет идейности в это время все еще продолжали претендовать возникавшие по всей России экспроприаторские группы с эффектными названиями, типа «Черный ворон», «Мстители», «Красная рука», «Террористы-резервисты» и так далее. В Гродно также действовала революционно-террористическая группа «Черный ворон». Еще 22 сентября 1907 года полиция доносила, что по делу о нападении на квартиру торговца Капроха были арестованы анархисты-комбинаторы М. Ю. Каплан и Д. Я. Кравщик. Очевидно, что ввиду высокой активности конкурирующих групп, гродненские «Черные вороны» были вынуждены принять заявление о том, что их имя используют в своих целях темные личности, что они не имеют ничего общего с группами самообороны и террористы. Группа также обещала непримиримую борьбу против шантажа, в которой не остановится ни перед какими мерами. НИАБ в Гродно, фонд 366, опись 1, дело 105. Как указывается в переписке начальника гродненского ГЖУ, «Черные вороны» откололись от анархистов из-за отсутствия работы и лиц, могущих вести группу. По-видимому, группа «Черных воронов» была сильно деморализована. Там торговались при эксах, спорили из-за денег, вследствие чего у них произошел еще один раскол. От воронов отделилась гродненская группа террористов. Начальник гродненского ГЖУ в марте 1908 года обещал департаменту полиции и начальнику охранного отделения, что по разработке агентуры сведений группа будет ликвидирована. У комбинаторов не было даже достаточного количества вооружения. Прежде всего потому, что большая часть денег шла не на закупку оружия и литературы, как в организациях идейных эксистов, а на личные нужды ее членов. После ареста в июле 1908 года трех видных черных воронов, Панимунского, Марата и Кулика, группой было послано еще 2-3 мандата – письма с требованием выплаты денег. Однако на этот раз вымогательство не удалось, и члены группы разъехались. Один из воронов, И. Ольховский, был арестован в Белостоке. К ноябрю 1908 года деятельность черных воронов и террористов полностью прекратилась. Как представляется, весьма объективную характеристику сложившейся ситуации дает письмо видного анархиста Саши Шлюмпера, Самуила Бейлина. Письмо было отправлено в сентябре 1907 года из города Варшавы в Женеву для Густава, известного анархиста К.М. Эрделевского, и перехвачено полицией агентурным путем. Шлюмпер пишет: «Был болен, выздоравливаю. В Варшаве симптомы холеры. Боясь заразы, нахожусь в сером скучном Гродне. В Одессе босячество в полном смысле. Нет ничего идейного. Их экспроприации доходят до кражи ботинок и так далее. Хорошие товарищи отстали от работы. В Екатеринославе группа распалась, провокация. С.Н. Бейлин прибыл в Беларусь из Екатеринослава», примечание автора. «Киев вообще ничего нет, за исключением Германа. Г.Б. Сандомирский», примечание автора. «Бердичев? Ни единого. Житомир? То же самое. Также Нежин и так далее. Теперь коснусь Запада и Польши, где я в последнее время живу, или, иначе говоря, умираю. Начну с Гомеля. Встретил парней, у которых кроме экспроприации и покупки себе на эти деньги фрачных костюмов и золотых часов нет ничего другого. Проституция среди наших развита до невозможности. Гродно – шайка из 4 человек, настоящих хулиганов. Нет идейного на экспроприации 13 копеек. Нет революции, а только разбойничество, за исключением некоторых, которые находятся в моем предприятии. В Белостоке в буквальном смысле никого нет, осталось одно мелочное. Ужас, что стало с нашим историческим Белостоком, который проглотил столько молодых лучших сил. Ужас, когда присматриваешься ко всему, что там творится. Ковна. Вся группа находится под руководством охранного отделения, так что не требуется больше, чтобы говорить с ней. Вильна. Группа комбинаторов. Ходят по лавкам и требуют по 10 рублей. В случае отказа бросают вправо-влево петарды. Минск. Ни единого человека. Так же и вся провинция. В Варшаве ничего нет. В Лодзе то же самое. Но в Лодзе нет возможности работать из-за отсутствия денег, что и нужно нам достать. Многие за то, чтобы отмежеваться от грязи, что прикрывается нашим флагом. Я думал, что можем смело заявить, что у нас ничего нет, что это не анархизм». Далее Шлюмпер задается вопросом, стоит ли теперь умирать? Стоило ли стольким погибнуть? Однако он делает последние усилия. «Окружил себя хорошими мальцами, задаю и вам вопрос. Что делать? Читайте мое письмо всем отъезжающим в Россию. Кончаю, ибо сейчас у меня находится целая куча несчастных хороших работников, и мы должны толковать, жить или не жить. Ох, как хотелось бы мне жить. Я бы умер довольным, если бы знал, что осталось хорошее. Умрем все равно. Придется». Тяжелые ноты, звучащие в конце письма, были до определенной степени пророческими. 2 ноября 1907 года Саша Шлюмпер был арестован в Гродно. В поле зрения местной полиции он попал через выслеженного белостокскими филлерами анархиста Ю.Л.Э.М. Штейна. К письму было приложение Густаву от Давида. Давид, очевидно, один из лидеров российского анархосиндикализма Д.И. Новомирский. «Приветствую вас с сей стороны добра и зла. Ну и добро же здесь, а зло еще почище будет. Не только что переоценка ценностей, а перепереоценка. Неаб в Гродно. Фонд 366, опись 1, дело 126». Употребляемые в письме фразы «болел», «выздоравливаю» носят характер конспиративного жаргона и означают, скорее всего, что Саша Шлюмпер попал в поле зрения агентов полиции, но все же, как ему казалось, смог уйти из-под наблюдения. Весной и летом 1907 года в Варшаве и других городах края, как мы уже отмечали вследствие провокации, холеры, произошли крупные провалы. Однако все письмо пронизано неким болезненным ощущением. И дело не только в смертельной, в буквальном смысле слова, усталости человека, постоянно балансирующего на грани жизни и смерти. Не только полицейские репрессии, но и сама действительность нанесла тяжелые удары по утопическим представлениям теоретиков анархизма. И последнее переживалось ими особенно тяжело. Впрочем, в письме просматривается не только обостренная реакция принципиального идеалиста, не желающего мириться ни с какими отклонениями от должного. Взгляд С.Н. Бейлина на ситуацию все же не теряет оптимизма. Как бы ни было кругом все плохо, но ему удалось собрать вокруг себя лучшее – хороших мальцов, несчастных хороших работников. Анархическое движение хоть и переживало период тяжелого кризиса, но все еще продолжало оставаться серьезным фактором на революционной сцене. Жизнь самого Самуила Бейлина является поразительным примером бескомпромиссного следования своим убеждениям до самого конца, невзирая ни на что. В 1903 году Бейлин присоединился к партии социалистов-революционеров, был членом боевой дружины, участвовал в ликвидации провокатора. Он был арестован в Бердичеве, но совершил побег из тюрьмы, скрывался в монастыре. После этого эмигрировал в Англию, где присоединился к анархистам-коммунистам. Вернулся в Россию, вел агитацию в Екатеринославе на Брянском заводе. Отличался крайней смелостью, в одиночку разоружая полицейских на Чечелевке. В декабре 1906 года в Киеве готовят покушение на генерал-губернатора Сухомлинова. Однако в купеческой гостинице на Подоле, где размещалась боевая группа и хранились взрывчатые вещества, произошел взрыв. Самуилу Бейлину и анархистке Ирине Слуцкой, Краснощековой, удалось скрыться. Бейлин уезжает в Одессу, потом в Екатеринослав. После покушения на помощника директора Брянского завода Милова за массовое увольнение рабочих, был задержан, но сумел вырваться из рук полиции и, отстреливаясь, скрылся. В апреле 1907 года в Екатеринославе была арестована уже упоминавшаяся Ида Зильберблат, Ида Ира Соня, анархистка из Белостока. Впоследствии она оставит опубликованные в журнале «Каторга и ссылка» воспоминания о Саше Шлюмпере. А тогда Самуил Бейлин готовит побег содержавшихся в екатеринославской тюрьме анархисткам Иди Зильберблат, Юлии Дембинской, Лине Слуцкой, Краснощековой и другим женщинам-революционеркам. Однако освободить их не удалось. После этих событий Саша Шлюмпера прибывает в Беларусь. Как уже упоминалось, гродненской полиции удается захватить его. 2 ноября 1907 года Самуил Бейлин был арестован ночью, спящим. Бейлин содержался в Киевской крепости, закованным в ножные ручные кандалы. Но все равно он предпринимает попытку побега, на этот раз неудачную. 26 января 1909 года в Екатеринославе Харьковской судебной палатой С.Н. Бейлин приговорен к 8 годам каторги. Многие обвинения против него не удалось доказать, но в Екатеринославской тюрьме и Орловском каторжном централе Сашу Шлюмпера систематически подвергали жестоким избиениям и пыткам. Изувеченный, но так и не покорившийся тюремщиком, Самуил Бейлин был доведен истязателями до сумасшествия и погиб в Орловском централе 4 апреля 1915 года. На излете Первой российской революции анархистская теория и тактика подвергается критике с самых разных сторон, от марксистов разных толков до либеральных деятелей и различных националистов, включая еврейских. Сионист А.М. Гольдштейн писал, что еврейская кровь – смазочное масло на колесах революции и контрреволюции. Соответственно, было его отношение к евреям, в нем участвующим. Особое неудовольствие у Гольдштейна вызывали анархисты, по его мнению, только что и занимавшиеся мелкими эксами. Он описывает случай, когда два молодых анархиста в Белостоке со словами «Mir exproprieren die Wurst» забрали в лавке 2 фунта колбасы. По словам этого еврейского деятеля, в анархоэкспроприаторы якобы шли, когда не было денег на женитьбу, на открытие лавочки и так далее. Неприятие анархизма со стороны видного сиониста Гольдштейна, возможно, объяснялось, очевидно, еще и тем, что, как мы уже упоминали, белостокские анархисты еврейского происхождения проводили свои эксы исключительно у представителей еврейской буржуазии, основной опоры сионистского движения. Гольдштейн А.М. «Среди еврейства. 1918 год. Страница 28-я». Анархисты бесстыдно стали совершать налеты на частных людей в квартирах, вязать и грабить, При малейшем сопротивлении они стреляли, одной женщине прострелили руку. В городе началась паника, и перепуганные обыватели начали совещаться, как бы положить конец этой анархии. Писали также и бундовцы. Бунт в Беларуси. 1893-1921. Минск. 1997 год. Страница 238. О совместной борьбе с анархистами намеревались вести переговоры с бундом и еврейские националисты из Союза для достижения полноправия еврейского народа в России. Как мы уже неоднократно упоминали, для борьбы с эпидемией разного рода грабительства националистические и социалистические организации применяли жестокие методы. Мы уже говорили о действиях подобного рода со стороны организованных лодзинских рабочих. В этой же Лодзе рабочие фабрики Гейерова потребовали от безработного Владислава Газдинского, чтобы он прекратил заниматься бандитизмом. Однако Газдинский, не имея работы, по-прежнему продолжал совершать кражи. Рабочие вывели Газдинского в поле и расстреляли. Варшавский дневник. 10 августа 1907 года. Номер 218. Правда, в газетном сообщении не указывается, кто были эти рабочие из фабрики Гейерова. Бундовцы, члены одной из фракций ППС или черносотенцы-боевики из Польского национального рабочего союза. Симпатии анархистов были бы скорее на стороне этого безработного экспроприатора. Хотя часть из анархистов к этому времени уже начала выступать за очищение своих организаций от воровского элемента. Присоединение к анархистским и им подобным группам случайных попутчиков выглядело иной раз просто курьезно. В сентябре 1908 года двинский полицмейстер доносил, что два молодых еврея намерены бросить разрывной снаряд в мануфактурный магазин купца Менделя Иоффе, отказавшегося исполнить их требования о выплате назначенной суммы. В магазине была устроена полицейская засада. Однако мандатчики спорили до 8 часов вечера, зайти ли в магазин с бомбой или с револьверами. В итоге мануфактурный магазин закрылся. 30 сентября тайный агент полиции явился и сказал, что в 6 часов вечера будет брошен снаряд в магазин Иоффе. Вновь была устроена засада. Однако два предполагаемых бомбиста, решив выпить для храбрости, сильно захмелели, и их не решились отпустить со снарядом. 1 октября осведомитель сообщил, что взрывное устройство установят у двери, и оно будет взорвано, когда у нее появится Иоффе. И опять полицией была организована засада. В результате были задержаны два молодых человека с подозрительным предметом в руках. Один из них, пытавшийся бежать, был ранен в ногу. Арестованными оказались 19-летний М. Риц и 20-летний М. Кац. Изъятую у них бомбу изготовил 21-летний Эш М. Игль, мастер из американских магазинов швейных машин и велосипедов. Письмо с требованием денег писал 18-летний И. Б. Цирин. Письмо было следующего содержания. «Господину Иоффе, мы, анархисты-коммунисты, являемся к вам во второй и в последний раз, заявляем вам, что мы говорили с вашим человеком, но из этих разговоров ничего не вышло. Посему мы требуем от вас, чтобы вы завтра, 24 сентября, явились на то же самое место в 3 часа дня и дали нам точные ответы или отказ. Прийти вы должны один, а за неприкосновенность вашу мы отвечаем. Если же вы не появитесь, то мы будем считать это за отказ, и мы вынуждены будем принять наши меры, кои причинят вам больше вреда, чем мы от вас требуем, и тогда вы дадите. Наша группа АК. У Иоффе требовали 200 рублей. Вполне очевидно, что эта наша группа являлась шайкой обычных вымогателей, с идейным анархизмом ничего общего не имевших. В январе 1909 года в Двинске Витебской губернии денежную сумму в размере тех же 200 рублей требовали у владельца магазина А. Бахраха. Вымогатели 15 января выстрелили в окно магазина. Выстрел был произведен и в жену владельца заведения, С. Бахрах. Полиция же уговорила упорно отказывавшегося идти на встречу с мандатчиками Бахраха, якобы страдавшего сердечными припадками, вступить с ними в контакт. На переговоры явилось 4 человека, принявшихся торговаться с владельцем магазина и сговорившихся в итоге на 100 рублях. Все они были задержаны полицией во главе с начальником сыскного отделения Дунаевым. При этом оперативные приемы полиции были заимствованы почти что из авантюрного романа. Начальник сыскного отделения находился в магазине в женском платье, и когда стоявшие на стреме вымогатели стали убегать, выхватил из-под юбки маузер и принялся стрелять в воздух. Все четверо были задержаны. 25-летний М. Курлян, 19-летний Р. Гиндин, 18-летний Л. Сергин, 20-летний Ю Данцик. Полиция пришла к заключению, что все они являются простыми грабителями. Тем не менее, их, как и привлеченных по делу Иоффе, передали военному суду со всеми вытекающими отсюда последствиями. Приговоренные Виленским военно-окружным судом по этим двум делам получили сроки каторжных работ от 4 до 12 лет. НИАП. Фонд 1430, опись 2, дело 3588. В мае 1908 года в тюрьме города Режица Витебской губернии находился Я. Г. Целин, уроженец Шклова, и Х. Л. А. Хаитов, обвиняемые в хранении оболочки для бомб и воззвании партии анархистов-коммунистов. Переписка витебского полицмейстера с губернатором дает любопытные свидетельства того, насколько запутанный и неясный характер носила иной раз и для самой охранки ее собственная провокация. Вместе с тем, ДП по приказу господина товарища министра ВД сенатора Макарова уведомляем ваше превосходительство, что Хаитов состоит, по-видимому, тайным агентом при витебской полиции. Между тем, по этому делу он оказался заведомо ложно донесшим на Цейтлина и таким образом является весьма неблагонадежным агентом, если таковым в действительности состоит. И чуть позже. Хаитов состоял частным, а не официальным агентом при заведующем сыскной частью города Витебска с 10 мая по декабрь месяц 1907 года. В настоящее время агентом не числится, и где находится – неизвестно. НИАП, фонд 1430, опись 2, дело 2389. 17 сентября 1909 года из Ковенской тюрьмы в Двинск на 2 года под гласный надзор полиции за принадлежность к партии анархистов-коммунистов был выслан по этапу А.С. Винокур. Такой же срок гласного надзора полиции с проживанием в черте оседлости, за исключением Могилевской губернии, 16 июля 1909 года был назначен изобличенному в связях с группой анархистов-коммунистов витебскому мещанину М. Я. Найхину. Полицейские репрессии продолжали выкашивать еще остававшихся на свободе участников безвластнического движения. В ночь на 1 марта 1908 года в Вильне был арестован 19-летний анархист Ша И. Рук, у которого были изъяты гродненские адреса. По ним полицией в Гродно были произведены аресты ряда эсеров и анархистов, в том числе в аптеке Клинкофтейна, известного анархиста Малаховского. НИАП в Гродно. Фонд 366, опись 1, дело 105. По данным полиции, в 1908 году кассиром гродненской группы анархистов-коммунистов являлась Ф. Бунович, Люба Феня. Анархисты Вигдер, Анта Новик из Заблудова Гродненской губернии скрывались на нелегальном положении. Вигдер, В.В. Забулдовский, уехал в Париж, а затем в Женеву, где вступил в группу «Бунтарь». Работал в типографии «Интернационал». По поручению боевой интернациональной группы анархистов-коммунистов он получил 900 рублей на закупку оружия, которое должен был доставить в Екатеринослав. В 1908 году аресты были произведены среди членов анархистской группы в местечке Семятичи, которые, как мы уже указывали выше, были глубоко законспирированы и по свидетельству полиции открыто себя не проявляли. В Семятичах полиция арестовала Ша С. Седельник, в местечке Высоколитовск М. Черняк. Полиция старалась держать под контролем все перемещения оставшихся на свободе анархистов. Так из Петербурга в Гродно в июле 1908 года прибыли 2 анархистки – сестры Гельберг, связанные с покушавшимся на полковника Грибоедова максималистом Долгачом. Одну из них, Соню, Симу, полицейская агентура описывала как «мускулистую». Сестры Гельберг ранее были связаны с партией эсеров. При обыске у них были обнаружены письма видной максималистки А. Каган. В Гродно полиции удалось установить их связь с анархистом И. Бурде, со студентом Кенигсбергского университета Гренским и с Х. И. Дядкиным. Несмотря на то, что с 1908 года деятельность анархистских организаций, обескровленных полицейскими провокациями и арестами, резко пошла на спад, леворадикальное подполье еще предпринимало попытки активизироваться. 29 июля 1908 года на станции Новогрудок Полесской железной дороги боевой группой смешанного партийного состава была предпринята попытка экспроприации. Рано утром во время остановки поезда с суточной выручкой железной дороги группа в 20 человек обстреляла поезд. При этом в багажный вагон была брошена бомба, взрывом которой был убит командир группы. Пострадали также машинист и несколько пассажиров. Среди арестованных по этому делу был Э.Г. Добковский, по данным полиции, член партии анархистов-максималистов. Вскоре он был приговорен к повешению Виленским военно-окружным судом. По конфирмации от 10 апреля 1910 года смертная казнь была заменена Добскому бессрочной каторгой. Находясь в заключении, Добский начал давать некие показания о якобы готовящемся покушении на великого князя Константина Константиновича и великого князя Михаила Александровича, а также на двух высокопоставленных чинов администрации Северо-Западного края. Целью данного сообщения было, скорее всего, смягчение наказания или создание условий для побега. Однако все эти сведения от начала до конца оказались вымышленными. Поскольку Добский не показал ни на кого конкретно, департамент полиции заявил, что в его показаниях не нуждается. В январе 1909 года начальник Виленского ГЖУ сообщал начальнику Гродненского ГЖУ, что в Брюсселе на собрании анархистов-коммунистов присутствовали члены боевого отряда некие Сипягин и Македонский. Там было принято решение организовать серию экспроприаций силами как заграничных анархистов, так и групп в самой Российской империи. В связи с этим велись переговоры с анархистскими организациями Гомеля, Бреста и других городов, от которых и ждали окончательного ответа. Деньги, взятые на этих эксах, планировалось употребить для организации Интернационального бюро в Бельгии, в Льеже устроить типографию и издание органа «Пролетарий будущего». О дальнейшей реализации этих замыслов мало известно. Можно только предположить, что активность революционеров-партизан А.И. Савицкого на Гомельщине в первой половине 1909 года имеет какое-то отношение к данным планам. Существуют косвенные свидетельства того, что Александр Савицкий тоже выезжал за границу. Возможно также, что разгром группы Савицкого гомельской полиции в апреле 1909 года сорвал выполнение этих экспроприаций. В последующие годы деятельность анархистов, как и других крайне революционных организаций, носила эпизодический характер. 4 сентября 1910 года в местечке Кресловка Двинского уезда был арестован мещанин М.Б. Залгалер, Яков, анархист. Он содержался в Двинской тюрьме, в дальнейшем был переведен в Виленскую губернскую тюрьму. 17 апреля 1915 года циркуляр по ДП МВД сообщал, что проживающий за границей анархист С.М. Певзнер, уроженец Могилевской губернии, намерен прибыть в Россию. По прибытию за ним предполагалось учредить как фильтрское наружное, так и агентурное внутреннее наблюдение. НИАП, фонд 2499, опись 2, дело 2. Однако уже в годы, непосредственно предшествующие Первой мировой войне, в рабочем и революционном движении, в том числе и в анархистском его сегменте, наблюдается значительное оживление. В конце 1912 года в Белосток вернулся из Америки В.Д.Э.Г. Дорошинский, эмигрировавший в феврале 1908 года. По возвращению им были установлены связи с анархистами Ша.М. Гойзенбергом, Шлемкой Бердичевским, и Я. И. Тышлерманом, Лялькой. Дорошинский в прошлом принадлежал к максималистам и участвовал в подготовке покушений на коменданта станции «Белосток» полковника Шлетера и жандармского подполковника Грибоедова. В ночь на 25 февраля 1913 года Дорошинский был арестован. НИАБ в Гродно. Фонд 366, опись 1, дело 217. В 1914-1915 годах группы анархосиндикалистов действовали в Витебске и Могилеве. В Витебск бежал из ссылки анархосиндикалист из Одессы Л.Г. Симонович, где под кличкой Семен Ванак он работал как организатор нелегальных профсоюзов. В 1915 году такую же работу по созданию Союза боевых организованных рабочих он проводил в Могилеве и Одессе. Был арестован и осужден в Одессе 17 марта 1916 года. Политическая каторга и ссылка. Москва, 1930 год. Страница 509. Надо сказать, что в период назревания нового революционного подъема в начале 1910-х годов именно профсоюзная анархосиндикалистская деятельность, очевидно, как более конструктивная и результативная, стала приходить на смену анархокоммунистическому бунтарству и боевизму эпохи 1905-1907 годов. В это время социал-демократы и другие социалисты, используя вырванные у абсолютистского режима частичные уступки, наращивают легальную и полулегальную деятельность в рабочих профсоюзах, прессе, различных общественных организациях. Условий для радикальной анархистской тактики стало значительно меньше. В тот период имеют место также и проявления христианского анархизма, деятельность последователей Льва Николаевича Толстого. В частности, толстовские взгляды в Гомеле и Рогачеве в 1909-1912 годах проповедовали А. М. Кузнецов и С. Хавкин. ГАООГО, фонд 52, опись 1, дело 30. В целом, в условиях революции 1905-1907 годов и последующего периода в Беларуси достаточно ярко проявились все как сильные, так и слабые стороны анархического движения. Сам по себе анархизм действительно был во многом реакцией на реальные и мнимые недостатки в деятельности социалистических партий, на присущие части их руководства умеренность и склонность к компромиссам с буржуазией, на догматизм, централизм и засилие интеллигенции в партийных комитетах. В результате именно своей радикальной критикой реформизма анархокоммунизм смог привлечь к себе значительную часть бывших эсеров и социал-демократов, прежде всего рабочих и молодежь. Именно рабочие, выходцы из социалистических партий, и составляли ядро анархистских организаций в период их первоначального становления. Боевая тактика анархистов, их присутствие во всех повседневных конфликтах с работодателями, демократизм в принятии решений на уровне организаций – все это смогло привлечь на сторону безвластнического движения симпатии значительной части пролетариев. Несомненно, особо привлекательным выглядел и романтический идеал анархокоммунизма – немедленное наступление всеобщего равенства и свободы, совершенное и гармоничное общество, где не будет места никакому угнетению и принуждению. Однако в скором времени выявилась и обратная сторона анархического проекта. Анархистам не удалось приблизиться к своей идеальной модели. От реальной жизни ее отделяло порядочное расстояние. Более того, народные массы к самоорганизации и сознательности, которых они апеллировали, зачастую своеобразно воспринимали анархический идеал. После того, как лучшие идейные кадры анархизма погибли на виселице или оказались на каторге, безвластнические организации заполнил люмпен-пролетариат, нередко смешивавший анархизм с разбоем и вымогательством. Психология анархиста этого периода – тема отдельного исследования. Значительное внимание обращает на эту проблематику современный российский историк Дмитрий Рублев. Рублев Д.И. «Проблема интеллигенции и революция в российской анархистской публицистике конца XIX-XX веков. Москва, 2010 год». С нашей точки зрения, при том, что появление анархистского движения в Беларуси начала XX века было обусловлено прежде всего экономическими, социальными и политическими факторами, такими как развитие капитализма, вызванный этим глубокий кризис традиционного общества и неспособность архаичного автократического государства адекватно отвечать на эти вызовы, ментальные особенности участников движения также имели немалое значение. Во-первых, анархистами чаще всего становились молодые люди взрывного, импульсивного темперамента, о чем могут свидетельствовать и их краткие портреты, данные в воспоминаниях И. С. Гроссмана Рощина, в автобиографиях С. М. Бунина, В. С. Казимировской-Каневской и других участников движения, в исследовании И. Генкина и так далее. Во-вторых, при выборе политического креда в начале прошлого века определяющую роль играли не только особенности характера, но и инерция религиозных традиций и воспитания. Именно этим наследием идеалистического восприятия мира можно объяснить то восторженное, практически квазирелигиозное культивирование общественного идеала, которое так сильно было свойственно адептам анархизма, являвшимся воинствующими атеистами. Зачастую проповедники народной свободы и равенства заменяли тогда в сознании народной массы дискредитировавших себя раввинов, ксензов и священников. Именно своим крайним идеализмом, хоть и слегка скрашенным биосоциальными концепциями Петра Кропоткина, анархокоммунисты отличались от марксистов, социал-демократов и от наполовину принявших научный социализм эсеров. В В-третьих, та фаталистическая легкость, с которой многие анархистские боевики брались за оружие, из которой они относились и к своим, и к чужим жизням, во многом объясняется условиями их прежнего повседневного существования. У подростка из семьи городской бедноты шансов не только благополучно устроить свою жизнь, но иногда даже сохранить ее было не так уж много. Не считая преступность, безработица, отсутствие медицинской помощи и тяжелые инфекционные болезни, произвол полиции и сильных мира сего регулярно уносили богатую жатву молодых жизней, зачастую еще подростков. Постоянное балансирование на грани жизни и смерти, крайняя жестокость полицейских, иногда специально для профилактики калечивших попавшихся к ним малолетних беспризорных правонарушителей, закономерно порождали ответную реакцию. Психология отчаяния вкупе с истовой верой в немедленное торжество абсолютной справедливости и порождали ту гремучую ментальную смесь, что переполняло сторонников безвластия в начале прошлого века. Несколько особняком от пролетарской, крестьянской и люмпен-пролетарской массовой составляющей исторического анархизма стояли относительно немногочисленные интеллигенты-анархисты. Здесь во многих случаях основным мотивом вступления в одно из самых радикальных общественных движений становились как этический романтизм, так и чистый интеллектуализм, отрицавший любые компромиссы с действительностью и заменявший ее умозрительными схемами. При том, что многие идейные анархокоммунисты показали выдающиеся примеры героизма, поразительной храбрости и самопожертвования, сама анархистская тактика в период революции 1905-1907 годов оказалась ошибочной. Индивидуальные вооруженные акции не смогли сломить государственный аппарат и уничтожить капиталистическую эксплуатацию, но привели к почти полному уничтожению лучших анархистских сил и к дезорганизации движения. Экономический террор и саботаж казались первоначально весьма эффективными в борьбе за повседневные нужды трудящихся и привлекали симпатии значительной их части. На практике эти методы обернулись для рабочих ролью пассивных созерцателей поединка между активным меньшинством и хозяевами, но совсем не вели к проповедуемой анархистами самоорганизации пролетариата. Более того, экономический террор и экспроприации, отвергавшиеся многими революционными организациями, еще и поэтическим соображениям, приводили к серьезной деморализации его непосредственных исполнителей. Допустимость же эксов у частных лиц при крайней децентрализованности и раздробленности анархистского движения прямо влекло его по пути криминализации. Упор на тактику вооруженной борьбы вел также к тому, что пропаганда и агитация идеалов вольного коммунизма по мере милитаризации движения занимали все более второстепенное место в деятельности анархистских групп. Однако при всей своей воинственности распыленные небольшие группы анархистов, слабо либо никак не координируемые, с чистой военной точки зрения также не могли стать серьезной вооруженной силой, в отличие, например, от боевых рабочих дружин эсеров и большевиков. Однако, заплатив крайне высокую цену за свое участие в революции 1905-1907 годов, анархизм таким образом утвердил в ней несколько тенденций, сыгравших в скором времени весьма значительную, если не решающую роль. Непримиримый антикапитализм и полное неприятие любых институтов буржуазной демократии. Приближающейся новой революционной волне 1917 года суждено было пройти именно под этим знаком.